Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам от Господа и Спасителя Иисуса Христа. Дорогие друзья, читаем сегодня еще раз стих о спасении и продолжим нашу тему о спасении от чего-то и для чего-то. Этот стих мы находим в Евангелии Матфея, 1 главе, стих 21. «Родить же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Эти слова были сказаны ангелом Иосифу, мужу Марии. Когда Бог спасает человека от греха, Он спасает его от многого, о чем частично мы уже говорили в прошлый раз. Но забрав греховное с его последствиями, Бог дает такому человеку что-то лучшее, о чем мы тоже хотим порассуждать с вами. Спасая от греха, Иисус спасает человека от гнева Божия, который висит над головой уже осужденного грешника на вечную погибель. Потом Он спасает его от проклятия закона, которым многие пробуют спастись, пробуя делать добрые дела, но все же нарушая закон, так как в чем-то они все же согрешат, а поэтому находятся под проклятием закона, и только Христос спасает от этого. Потом Он дает силу спасенному человеку не покоряться больше греху и вести жизнь, угодную Богу. Для этого Он вселяется в сердце человека Духом Святым, и только тогда человек может побеждать грех. Это уже практическая и видимая сторона спасения. Писание также говорит, что «кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое», читаем во 2 Коринфянам 5:17. Это также говорит о том, что спасенный освободился от грехов, о которых все знали, видя их в его поведении. Но вот читаем в 1 Коринфянам 6 главе стихи от 9 по 11 такое. «Или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Теперь заметьте. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Видите, что значит быть спасенным и от чего спасение Божие освобождает человека? Если человек говорит, что он религиозный, что он верующий, что он спасенный, но продолжает делать все то, о чем мы здесь читали, и другие подобные грехи продолжает делать, то он обманщик. Его Бог не спас, и суд Божий не минет такого человека. Здесь сказано, что такими были некоторые из вас, когда Павел пишет это к верующим спасенным. А теперь больше этого нет, потому что спасены от этого. Спасет людей своих от грехов, их сказано в нашем тексте. Спасение – это реальность, а не только слова или религия, не освобождающая человека от его греховного поведения. В первом послании Иоанна, 3 главе стихе 9 сказано, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Люди думают, что верующим их церковь запрещает делать плохое, потому они не делают этого, хотя желают, и мучаются в такой дисциплине. Но это не так. Здесь мы читали, что рожденный от Бога не может грешить. У него теперь другая природа, и все желания другие, направленные к исполнению воли Божией и к святости жизни. Он избавлен от скверны греха. Во втором послании Петра, в 1 главе, 4 стихе написано «Еще одно, от чего спасает Иисус». Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Стих выше говорит, что нам дарована сила божественная и все потребное для жизни и благочестия через познание нашего Спасителя. А поэтому то растление, которым порабощен мир, не порабощает спасенного. Он освобожден, спасен от растления похотью всяких моральных грехов. Он больше не любит мира, ни того, что в мире, потому что любит Бога, своего Спасителя. Он спасает также от самолюбия и от гордости, которая владеет и порабощает всех грешников. Теперь обратим внимание на то, для чего или к чему Бог спасает нас, то есть, что Он дает спасенному вместо того, что забирает у него или от чего освобождает. Первое, очень важно, это то, что спасенный делается родней самого Бога, делается его детем. В Евангелии Иоанна, в 1 главе, стихе 12 читаем, «Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими». Какая власть, какая привилегия стать сыном или дочерью святого всемогущего Бога? В послании к Римлянам, 8 главе, в стихах от 14 по 18, об этом еще больше сказано. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Одно это стоит во много раз больше всех греховных наслаждений. Будучи дитям Божиим, мы делаемся и наследниками всего того, что имеет сам Бог. Можете себе представить, какое это богатство? Стоит принять Его спасение и все это вместе с Ним. Потом Он спасает нас для вечной жизни, потому что неверующий погибший. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, говорит Слово Божие. «Се написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Это первое послание Иоанна 5:13. «Сколько бы мы ни жили на этой земле, нам придется умирать. А Спаситель от греха дает вечную жизнь вместо вечной погибели». Все это происходит на самом деле и отражается в практической жизни и поведении спасенного. Он делается новой тварью, новым человеком и живет обновленной святой жизнью. Его характер тоже изменяется к лучшему, и он начинает приносить плоды Духа Святого, живущего в нем. Этого не могут не заметить окружающие такого человека, и это явный доказ, что он вместо греховных, вредных и часто ужасных проявлений характера в жизни показывает на деле любовь Божию к своим ближним и даже к своим врагам, и все другие плоды Духа Святого проявляются в нем. В послании к Галатам, 5 главе, мы читаем об этих плодах. 5 глава, 22-23 стихи. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Посмотрите, насколько красивее спасенный Иисусом Христом человек. Сколько больше доброго он получает от Спасителя за его греховное и погибельное, от чего он освобождается. Он дает ему также чистое сердце. А это залог к тому, что такой человек увидит Бога, встретится с Ним. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», — сказал Иисус Христос на горной проповеди. Он награждает его также силой для победы над сатаной и грехом, также силой для свидетельства о дивном Спасителе и другим людям. Стоит принять спасение Божие и все эти благословения вместе с Ним. Да поможет же Господь и вам всем, дорогие слушатели, избрать путь спасения, избрать вечное спасение в любящем Иисусе Христе, родить Сына и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Господь да благословит всех вас. Аминь.